Во главе департамента в это время стоял Белецкий. При Столыпине с 13 августа 1909 года Белецкий был вице-директором департамента полиции, а 5 марта 1912 года, вскоре после покушения на Столыпина, он был назначен директором департамента. Его тактика основывалась на старой идее полицейских ветеранов царского режима, которые считали, что революционные организации представляют меньше опасности для самодержавия, чем умеренные оппозиционные группы. Итак, деятели, подобные Белецкому, стремились поощрять выступления крайних радикалов против умеренных либералов. Для достижения этой цели департамент полиции не гнушался никакими средствами, не исключая провокаций. Методы Азефа не исчезли с его разоблачением и устранением. Но теперь департамент главное внимание перенес с эсеров на большевиков, рассматривая их как наиболее активную революционную группу. Политика Белецкого, не касаясь ее морального аспекта, казалась совершенно безумной тем, кто хотел мирной эволюции России. Но эта политика нравилась кругам крайних консерваторов, которые всегда надеялись на то, что, подавляя открытые революционные выступления, они смогут выиграть определенное время у революции. По их представлениям, в этом случае царь получит возможность вернуться к полному самодержавию. Вполне возможно, что в обстоятельствах мирного развития эта игра с огнем могла и не привести к опасным последствиям, так как при парламентарном режиме Россия с каждым годом становилась сильнее и богаче. Но в условиях войны политический кризис между царем и Думой с 1915 по 1917 год, разожженный департаментом полиции, принес кровавый урожай. В любом случае, нельзя отрицать, что тактика департамента полиции способствовала успехам большевистского движения в России до мировой войны. Восстановление большевистской организации было совместным достижением Белецкого и Ленина. Наибольшим успехом Белецкого оказалась вербовка в агенты тайной полиции в 1910 году московского рабочего лидера Малиновского, который играл видную роль в российском социал-демократическом движении, выделяясь своими способностями оратора и организатора. Малиновский работал токарем по металлу. Когда в Москве после 1906 года был сформирован Союз металлистов, Малиновский сумел стать его секретарем, а затем попал в тайные агенты московского отделения департамента полиции. Деятельность его в большевистской организации стало заметной с конца 1910 года. В начале этого года на созванном в Париже пленуме Центрального комитета была сделана, по-видимому, последняя попытка примирения между большевиками и меньшевиками. Вскоре после этого заседания Малиновского пригласили в русский состав Центрального комитета. Его усилия были недвусмысленно направлены на достижение полного разрыва большевиков с так называемыми ликвидаторами. Когда последние стали готовить собственную конференцию, департамент полиции осенью 1911 года по наущению Малиновского произвел среди них аресты, и намеченная конференция была сорвана. В это же время провалился план совместных публикаций большевиков и меньшевиков. В августе 1910 года в Копенгагене состоялось совещание. На нем присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев и Политаев, член социал-демократической фракции в Государственной Думе. Они приняли решение начать выпуск в Петербурге легальной социал-демократической газеты под названием «Звезда». Предполагалось, что эта газета не будет только большевистским органом. К сотрудничеству в ней приглашались также Плеханов и часть меньшевиков. Первый номер «Звезды» вышел в декабре 1910 года. Интересно отметить, что часть средств на ее издание была получена из Германии. 3000 марок поступили через агентство Бебеля и Германскую социал-демократическую партию. Тогда же в Москве появился другой легальный периодический орган, по своему характеру чисто большевистский — «Мысль». Руководство этим изданием было в руках